бахвальство, аристократическую спесь. Конец примечания. Халиль Кельме-эфенди принялся рассказывать о себе и так волновался, что даже вставал иногда, чтобы перевести дух. Он подробно рассказал о своем серьезном недомогании, которое подтверждается официальным врачебным заключением. Потом пожаловался на плохое самочувствие, вызванное уже другой причиной. Сегодня доктор вскрыл ему чири, поэтому-то он и сидит на краешке стула. — Хочешь, ложись на циновку? Может, удобнее будет? От такого предложения Халиль Кельме-эфенди опешил. Лицо его сначала побелело, потом стало серым. Заикаясь, он попросил разрешения остаться на стуле. — Как хочешь, каймакам, неволить не буду. — А теперь скажи нам, как ты смотришь на создавшееся положение? Халиль Кельме-эфенди в растерянности молчал, не зная, с чего начать. — Ну вот что, братец! Простодушие губернатора, казалось, предвещало грозу. — Если ты не хочешь говорить, тогда скажу я. Дело дрянь. Короче и не выразишь. Если можешь иное слово придумать, честь тебе и хвала. Ну как, понял? А теперь побеседуем о другом. Глава 29. Губернатор наводит ужас. Если создавшееся положение губернатор охарактеризовал двумя словами, то и исправить его он собрался самое большое за два дня, а затем поскорее вернуться домой. Дело было и правда дрянь. Это он подметил точно. Каймакам натворил бед, а Монтасариф еще добавил. Да и что, собственно говоря, можно ожидать от этих обломков прошлого века во образе господ хадживатов? Зачем их до сих пор держат на службе? Этого он никак понять не мог. Для губернатора неразрешимых проблем не существовало. Он придерживался такого правила. Устрашишься проблемы, она разрастется, сил наберет и тебя самого сожрет. Как должен поступать руководитель? Он должен, не раздумывая, атаковать проблему. Дело подвигается плохо, что-то не клеится. Мигом хватай того, кто дело возглавляет, гони его в три шеи и наступай дальше. Снова застопорилось. Повтори маневр еще раз и еще. В конце концов, все пойдет на лад. А как начнешь во всем копаться, до всего сам доходить, как любят некоторые руководители, добро бы еще некоторые, а то почти все, как начнешь думать, сделаю-ка это сам, все сам сделаю, жди тогда результатов до второго пришествия. Если бы каждый начальник поступал так, как он, придерживался бы его правил, в мире не было бы никаких проблем. Давно бы их все разрешили. Но что поделаешь, если совершавшие конституционную революцию деятели уселись в мягкие кресла высокой порты и сами размякли. Простой истины не понимают. И, видимо, до тех пор не поймут, пока народ их самих не вздернет, как соколы Мехмед-Пашу. Мехмед-Паша по прозвищу Соколы или Кабасакал, бородач, адъютант и любимец султана Абдулла Хамида II, прославился своим невежеством и преданностью султану. За участие в мятеже 31 марта был судим и приговорен к смертной казни, повешен на площади Баязид в Стамбуле в 1909 году. Конец примечания.